Мэтью Вебер. Кот черный. В прошлом у нас уже были проблемы с Каррингтонами, но чтоб такое, еще ни разу. Мы с офицером Гарсией стояли рядом с директором школы и смотрели на большой намалеванный кровью круг на полу спортзала Таппервали-Хай. «Жуть какая!» — протянул Гарсия. Он был новичком в отделе и до сего времени имел дело только с магазинными воришками и вечно пьяными водителями. Конечно, ему рассказывали об этом городишке, но есть вещи, которые лучше увидеть самому. Такого я еще не видел. Кровавая линия описывала окружность посреди баскетбольной площадки, а в самом ее центре лежала отрезанная голова оленя. Если точнее, тундрового карибу, североамериканский подвид северного оленя. По внутреннему контуру круга были выведены черные знаки и символы, подобных которым я раньше не видел. В этой школе училась и моя дочь, Анна. «Каррингтонский пацан?» — спросил я. Директриса поджала губы и кивнула. «Звони Клейну», — бросил я Гарси. «Скажи, что у нас кот синий». Так мы обозначали странные ситуации. Гарсия почесал свою козлиную бородку и пробормотал что-то по-испански. Сделав шаг назад, он набрал шефа. Я чувствовал, что директриса Филлипс сверлит меня взглядом, а в ее голове роится дюжина вопросов. Это была суровая темнокожая женщина, управлявшая школой со всей строгостью, и, само собой, она предъявляла к своим ученикам высокие требования, как и к другим людям. Но я, правда, понятия не имел, что означали эти символы. «Ну?» — она подала голос. «Выглядит странно», — ответил я. «Будьте добры воздержаться от шуток. Что это может означать? Это какое-то предостережение, верно? Он угрожает школе. Он же явно хотел что-то этим сказать». «Не, на предложение дружбы это точно не походит. Больше сказать не могу». Я опустился на колени возле круга, пытаясь разобрать хотя бы пару символов. Безуспешно. Однако я заметил обугленный листок бумаги. Это оказался фрагмент фотографии, на котором было видно только плечо и самый краешек воротника. Часть снимка с лицом сгорела. Судя по размеру, форме и тому, что фото было черно-белым, я решил, что его вырезали со страницы ежегодника. «Как там звали парня? Люк?» «Дюк». Он даже не пытался остаться незамеченным. Несколько учеников видели, как он выходил из зала утром до начала урока физкультуры. «Дюк Каррингтон», — проговорил я. «Звучит как имя какого-нибудь ковбоя или певца». «Ничего общего с ковбоем», — отрезала Филлипс и протянула мне смартфон. «Есть видео». «Ну, конечно же, есть видео. Ох уж эти детишечки». Я запустил ролик. Он был снят вертикально, и изображение постоянно дрожало, из-за чего рассмотреть детали было невыполнимой задачей. Но толпу школьников, окруживших мальчика, я смог увидеть. Он выводил надписи чем-то похожим на обугленную ветку дерева, а остальные дети обзывались и глумились над ним. «Что ж ты делаешь, фриказоид? Капец ты всратый! Эй, Дуки, у тебя кукух поехала, как и у всей твоей семейки! Эй-эй-эй, сфоткайте его! Фоткайте скорее! Слышь, Пук Каррингтон, тебя за это из школы выгонят!» Камера приблизилась, но долговязый парень с волнистыми волосами в центре круга ни на кого не обращал внимания и продолжал исступленно чертить символы черным пеплом. Снимающий подошел еще ближе, и мальчик неожиданно поднял голову, уставившись в камеру глазами, полными ненависти. Они были обведены кровью оленя. «Ёшкин крот, чудил, совсем свихнулся!» — закричал кто-то из детей. И видео оборвалось. Филлипс быстро сунула телефон в карман. «Кто-то из детей выложил это на YouTube». «Превосходно! Значит, в ближайшее время в участке оборвут все телефоны. Что было после того, как видео кончилось? Драка? Нет. Один из учеников сказал, что потом Дюк поднялся и вытащил из пакета оленью голову, чем жутко всех напугал. А ведь его никогда никто не боялся. Понимаете, мальчик приехал из Шейди Брейк, и его семья, ну, не особо обеспеченная, поэтому остальные ученики нередко издевались над ним. Они привыкли, что это он от них шарахается, а не наоборот. Мне как-то доводилось арестовывать отца Дюка за пьянку в публичном месте и избиение жены. Хотя мать Дюка тоже была не подарок. Основательно сидела на таблетках, но никто не заслуживает унижений. Когда Каррингтона-старшего нет дома, чтобы выбить из нее дурь, за него это делает старший брат Дюка. Всего месяц назад Гарсия арестовал 18-летнего Винса Каррингтона за избиение матери. Яблочко от яблони, как говорится. Должно быть, расти в подобном месте — та еще пытка. Получается, над ним издевались из-за нищеты? Я посмотрел на директрису. Филлипс вздохнула и опустила глаза. Я и сам был родом из Шейди Брейк и прекрасно знал, каково это, когда над тобой смеются из-за того, что у тебя чего-то нет. И какую ярость это вызывает. Но драки все же не было. Она помотала головой. По словам учеников, он поднял оленью голову над собой, уставился в потолок и произнес несколько слов на другом языке. Затем он вышел из круга и молча направился к выходу из зала. И с тех пор его больше никто не видел. Полагаем, он покинул школу. «Шеф Клейн уже в пути», — сообщил Гарсия, вернувшись в круг. «Сделай пару снимков», — сказал я. «Возьми образцы крови». «Проклятье, ума не приложу, как нам это классифицировать. Вандализм? Охота вне сезона? Школа будет выдвигать обвинения?» Филлипс нервно захлопала глазами. Уверен, ей не хотелось добавлять парню проблем. Подростки бывают очень жестокими. У самого росла дочь-подросток. С одной стороны, связываться не хочется, а с другой нельзя позволить им творить, что вздумается. Среди них есть реально опасные особи. «Думаю, мы должны», — проговорила Филлипс. «Я хочу сказать, его поведение — это тревожный сигнал. Мальчику нужна помощь, к тому же я расцениваю это как непосредственную угрозу другим ученикам. Самым разумным выходом будет передать это дело властям. Пока мальчик не пройдет обследование, я не позволю ему вернуться в школу». Я вдруг подумал о Банне, сидевшей за партой в одном из кабинетов этой школы. Вспомнил ее очки для чтения и волосы, уложенные в длинный хвост. Представил, как она заполняет свой дневник, как будущий журналист оттачивает свое мастерство, чтобы достичь больших высот. У нее за спиной появился долговязый парень. Его тень простиралась от дверного проема до ее стола. У парня были волнистые волосы, обведенные красным глаза. А в руках он держал голову оленя, с обрубленной шеей которого капала кровь. Он пошел в сторону моей дочери, но та его не замечала. Я судорожно вздохнул. «Я тоже этого не позволю». Я снова постучал в окно трейлера Каррингтона, припаркованного у дороги. Мать Дюка, Мерси, сидела впереди на пассажирском сидении Форда Таурус, повернувшись лицом в сторону окна. Похоже, она спала. Я постучал в третий раз. Дверь трейлера откинулась, и показался ее сын Винс. В руках он держал две спортивные сумки. «Собрался в путешествие?» — спросил я. «Я могу вам помочь?» «Возможно. Я ищу твоего брата». У парня были насупленные брови и накачанные руки, судя по которым можно было сказать, что ребрам его матери приходится несладко. «Нету его». Винс спустился по ступенькам трейлера, подошел к багажнику, поставил сумки на землю и повернулся ко мне в ожидании следующего вопроса. «А где он?» «Есть». «Свалил». «Куда?» «Без понятия». Почему он сбежал? Без понятия, но уверен, вы знаете почему. Так ты вообще ничего не знаешь? Он посмотрел на меня и снова нахмурился. Что-то знаю, но вам это точно не поможет. Зато может помочь твоему брату. А если мне насрать и на брата, и на полицию, Траппер Вэлей? Винс ухмыльнулся так, будто у него между зубов застряло дерьмо, и он хотел этим мне похвастаться. «Простите за то, что он натворил», — донесся слабый голос из трейлера. Мерси Каррингтон высунулась из окна. «Мне очень жаль. Я просила его в это не влезать, говорил, что это опасно. Но кто б меня еще слушал?» Мерси было лет 45, но выглядела она на все 60. Ее волосы спутались, кожа приобрела мертвенный оттенок и покрылась морщинами, а глаза, затуманенные препаратами, постоянно щурились, будто солнечный свет ее слепил. Она разговаривала так, будто это стоило ей гигантских усилий, тянула слова и часто глубоко вздыхала. «Во что это?» — спросил я. «Мэм, у вашего сына серьезные проблемы в школе, и мы бы очень хотели задать ему пару вопросов. Можете сказать, где я могу его найти?» Она покачала головой, всем своим видом выражая недоумение. «Его застукали за порчей школьного имущества», — продолжил я. Винс тем временем вставил ключ в замок багажника и открыл его. «Директриса считает, что он хотел передать какое-то сообщение, что-то вроде угрозы школе. Она боится, что ваш сын представляет опасность для других учеников». «Боится, говорите?» В голосе Мерси послышалась насмешка. «Ну, тогда все ясно. Она боится, что мой сын навредит этим малолетним засранцам, которые превратили его жизнь в ад. Благослови ее, Бог. Скажите-ка, господин полицейский, где вы были, когда эти выродки избивали его в спортивном зале? У вас было столько возможностей предотвратить это, ведь они развлекались так каждый день». Я еще никогда не видел вечно уставшую и обдолбанную Мерси такой возбужденной. «Ну нет же, впервые я увидела вашу рожу, когда одному из вас, пидорасов, приспичило посадить кого-то из моей семьи». «Покажи ему, ма!» — подал голос Винс. Он уже убрал сумки в багажник и громко хлопнул дверцей. «Ответ на ваш вопрос — нет», — продолжила Мерси. «Я не знаю, где он, а если бы и знала, ничего бы не сказала. Еще пару минут назад мне было вас жаль, что вам пришлось иметь с этим дело. Но я еще просто не проснулась. Вам насрать на всех, кроме себя, любимых. А в первую очередь на нас». Винс открыл дверь и скользнул на водительское сиденье. «Судя по вашему тону, — спокойно сказал я, — то, что написал ваш сын на полу зала, действительно было угрозой. Что он намерен делать?» «Нет, мистер, вы неправильно все поняли». Она сонно улыбнулась мне. «Это не было угрозой ни для кого из вас. Он открыл проход, но тоже не для вас, а для кое-чего другого». «Для чего?» Винс завел двигатель, и Мерси закрыла окно. «Дьявол его знает. Он один и знает, поэтому мы и валим отсюда». Когда трейлер тронулся с места, из моего автомобиля послышался треск. Я подошел к машине и потянулся за рацией. Дэниел слушает. «Рич, это Клейн, я на месте. Ты нужен мне здесь, обстановка накаляется. Код красный, повторяю, код красный». Я подумал об Анне, и у меня пересохло во рту. Я врубил сирену и помчался обратно к школе. Красный код означал, что все крайне дерьмово. На полпути к школе мой телефон завибрировал. Пришло сообщение от Анны. «А что происходит-то? Видела видос про Каррингтона. Все перекрыли. Никто ничего не знает, даже преподы. Чё за дичь?» «Я мчался, объезжая пробки, и ты раз проскочил на красный свет. Школ перекрыли, в голове проносились жуткие заголовки газет, среди которых особенно выделялись слова «очередная стрельба», будто написанные кровью. Этими словами сопровождалась каждая новость об очередном школьном карантине. Колумбайн, Сэнди Хук, а теперь и Траппер Вэлли. Сколько трагедий, все из-за того, что какие-то мелкие говнюки посчитали смешным припугнуть своих сверстников. Типичная подростковая забава сродни яблочному пирогу. Перед глазами промелькнули винтовки с заряженными магазинами. Господи, пожалуйста, что угодно, только не это. Много лет назад я и сам подвергался травле в школе и до сих пор помнил, как боялся одного хулигана, Клея Куимби. Этот засранец испытывал наслаждение, унижая меня. Он прозвал меня «мусором из трейлера», и как-то раз, когда я сидел в туалете, вылил на меня полный мусорный бак мочи. Как же сильно я его ненавидел, но не настолько, чтобы убить. Хотя... Форд Бронко Клейна был припаркован перед спортзалом, как и другие машины наших ребят. Двое полицейских стояли по бокам от входной двери, а остальные рассредоточились вокруг здания школы, осматривая периметр. Взвизгнули тормоза, а я выскочил из машины и подбежал к Клейну. «Какова обстановка?» Я узнал это выражение лица. Прищуренные глаза и две глубокие морщины, прорезавшие его лоб. Он видел детали головоломки, но пока не мог сложить их вместе. Весь его вид кричал о красном коде. Он качнул головой. «Да пес его знает, что творится, но предчувствие у меня крайне паршивое. Сейчас сам увидишь». Мы пошли в сторону спортзала. Я кивнул Гарсии Дональдсону, стоящему у двери. Центр зала был окружен оранжевыми конусами и желтыми лентами. В кровавом круге что-то произошло. В полу образовалась воронка, по краям которой валялись обломки древесины и куски бетона. Сперва я подумал, что это похоже на последствия взрыва бомбы, но все же не совсем. «У тебя тоже такое впечатление, будто что-то вырвалось из-под земли?» — спросил Клейн, когда я подошел к дыре в полу. «Я не хотел это признавать, но именно такое впечатление у меня и сложилось». Практически идеально круглое отверстие 3 футов в диаметре вело глубоко под землю в бесконечную бездонную черноту. Меня передернуло. Какая штука могла проделать подобное? Клейн молча таращился в черноту. От дерьмо, да кто ж его знает? Какая-то хрень прямиком из преисподней. Как ты понимаешь, есть и другой вопрос. Куда эта штука подевалась? Закончил я за него. Мобильник в кармане снова завибрировал. На экране появился номер Анны. Я поднял трубку и ответил. «Ты где?» «Па, тут люди кричат». Ее голос звучал сдавленно и непривычно высоко. «В коридоре что-то творится, я слышу крики». «Ладно, успокойся, я уже здесь. А ты где? Какой кабинет?» «Класс мистера Харви в восточном крыле. Па, давай быстрее». Я услышал жуткие вопли на заднем плане. «Уже мчу!» Рука Клея легла на кобуру на его поясе. «Восточное крыло!» — бросил я. Он подозвал ребят, и я выскочил из зала и со всех ног бросился к моей девочке. Когда я завернул за угол коридора, из больших двойных дверей восточного крыла на меня хлынула лавина перепуганных учеников и учителей. Я принялся искать глазами Анну. «Там что-то есть!» — крикнул кто-то мне прямо в ухо. «Что-то огромное!» С трудом продравшись через толпу, я толкнул дверь и очутился в опустевшем коридоре. Примерно в 50 футах от меня на пересечении с другим коридором на полу что-то лежало. Убедившись, что рядом никого не осталось, я достал пистолет. «Господи, помоги мне спасти всех этих детей!» Слева я заметил лицо женщины средних лет. Она прижалась к окну в двери кабинета. Увидев меня, она сложила руки, будто молилась, и беззвучно зашевелила губами. Я молча указал на дверь за моей спиной. Женщина осторожно приоткрыла дверь, осмотрелась по сторонам, а затем шепотом велела ученикам следовать за ней к выходу. Дети шустро покинули кабинет и вместе с учителем побежали на выход из здания. Рядом со мной материализовался Клейн. Он сжимал в руке пистолет. «Гарсия и Дональдсон стоят у другого входа». Посмотрев вперед, он шумно выдохнул. «Что это еще за бубуйня такая?» Я подошел ближе к странной массе на полу. Больше всего она напоминала блевотину. Но это было нечто хуже. В луже розовой слизи лежало нечто, напоминающее скрюченный скелет человека. Кожи не было, только ошметки плоти, перемешанные с обрывками ткани. В нос ударила резкая вонь. Я согнулся пополам и распрощался с утренним кофе. «Боже милосердный! Некогда! Это месиво было учеником, подростком. Еще утром он был полон жизни и надежд на будущее, а сейчас стал кучкой костей, проглядывающих через остатки плоти. Она!» — громко крикнул я, наплевав на все правила и процедуры. «Она всегда лезла куда-то раньше всех. Анна Дэниелс!» Мои пальцы стиснули рукоять Ругера. Прохладный металл врезался в ладонь. Тело на полу выглядело так, будто побывало в ванне с кислотой. Но меня не покидало чувство, что возможно, просто возможно. Бедолагу просто не до конца переварили. Из кабинета справа раздался визг. Дверь распахнулась, и в коридор выбежали две девушки. Третьей попыталась выйти девушка покрупнее, но она споткнулась, и остальные дети буквально перепрыгивали через нее. Девушка закрыла голову руками и запричитала. Я попытался дотянуться до нее, но обезумевшая от ужаса толпа отбросила меня назад. Женщина, учительница, помогла ей подняться. Мы с Клейном обогнули их и оказались в кабинете. Увидев тварь, свисающую с потолка, я замер. Клейн тихо чертыхнулся у меня за спиной. Две ноги в синих джинсах и красных конверсах яростно вспарывали воздух. Верхняя часть туловища ребенка была скрыта за лиловой массой, свисающей откуда-то из вентиляционного отверстия. Я слышал приглушенные крики жертвы и хотел открыть огонь, но не мог. Боялся задеть ребенка. «Христос всемогущий!» — только и выдохнул Клейн, глядя на эту картину. Масса с хлюпаньем всосала в себя торчащие ноги и втянулась обратно в вентиляционную шахту. «Оно уходит!» — я споткнулся об опрокинутый стол и выбежал в коридор. С потолка раздался грохот. «Куда оно направляется?» — крикнул Клейн, лихорадочно шаря глазами по потолочным плитам. «Прислушайся!» Потолок задрожал, полая металлическая труба воздухопровода застонала. В 10 футах от меня на пол с грохотом упала вентиляционная решетка. Серо-лиловая желейная масса, сочащаяся слизью, выползла из отверстия и выплюнула на линолеум дымящуюся кучу, в которой смутно угадывались высокие красные кеды. Мы с Клеем синхронно подняли пистолеты и открыли огонь. Каждый выстрелил 4-5 раз, но эта штуковина просто всосала пули и снова скрылась в вентиляции. «Твою ж мать!» — крикнул Клейн. Он схватился за рацию и вызвал Дональдсона, предупредив его, чтобы тот остерегался какой-то фиолетовой сопли. Впереди, справа, снова раздался грохот. Я бросился к очередному кабинету, и мое сердце пропустило один удар. На табличке было указано «Ф. Харви». Я резко распахнул дверь и влетел внутрь. В то же время из вентиляции высунулась тварь. С громким и влажным шлепком она рухнула на пол. Существо имело форму луковицы, разве что размером с Бьюик. Месиво цвета синяка пульсировало. Ученики старались держаться от твари как можно дальше и разве что не лезли на стены. «Папа!» «Анна!» Она сжалась в комок в углу справа от меня, держа перед собой учебник, как щит. Мне было больно видеть ужас на ее лице. Клейн начал палить по твари, как и я. Магазины быстро опустели, эхо от выстрелов оглушало, но пули только вязли в желейной субстанции. Из ран текло нечто, напоминающее чернила. Однако тварь не обращала на это никакого внимания. При этом она явно обладала сознанием, потому что шустро метнулась в сторону выхода, снеся на своем пути с десяток парт и забаррикадировав ими выход из класса. Мы все оказались заперты здесь. Хотя я частично оглох от выстрелов, мне казалось, что крики учеников долетают даже до мэрии. На противоположной стене были створчатые окна, открывающиеся всего на несколько дюймов. Один из учеников попытался разбить их с помощью мусорного ведра. Стекла трескались, но оставались в рамах. Не придумав ничего лучше, я заслонил с собой дочь и снова зарядил свой 9-миллиметровый, хотя польза от него была как от водяного пистолетика. Существо вытянулось в длину и как будто оценивало обстановку. Та его часть, которая, как я предполагал, могла быть головой, медленно вращалась, то ли осматривая, то ли обнюхивая каждого ученика. Когда тварь повернулась ко мне, мое сердце бешено заколотилось, а палец на курке дернулся. Я не видел ни глаз, ни носа, но что-то в медлительных действиях существа подсказывало мне, что нападет оно не случайным образом. Оно искало кого-то конкретного, и я искренне надеялся, что Анна никогда не обижала Дюка Каррингтона. Гора слизи проползла мимо меня, и я испытал постыдное чувство облегчения. Существо приблизилось к парню в кожаной куртке, у него были широкие плечи и накачанные ноги. Тварь остановилась и замерла, возвышаясь над ним. Остальные дети разбежались кто куда, лицо спортсмена побледнело и исказилось от ужаса, он буквально вжался в стену, пытаясь слиться с ней. Существо подползло еще ближе, и губы парня зашевелились, но он не издал ни звука. Когда оно отодвинулось от лица подростка, я схватил ближайший стул и швырнул его в тварь. Стул отрикошетил от нее, не причинив ей вреда. В центре ее головы открылось круглое отверстие, усыпанное зубами. Из него вырвались десятки языков или щупалец. Все, что я мог, это крикнуть: «Анна, не смотри!» Черные языки, подобно корням, оббили голову парня, и тогда он закричал. Но крик быстро оборвался, и существо втянуло в себя подростка, как хот-дог. Анна вцепилась в меня и уткнулась лицом мне в спину. У детей началась паника. Они бросились к выходу, карабкаясь по столам, закрывавшим дверной проем и ломая их. «Беги, беги, милая!» — крикнул я дочери. Дети расчистили выход и устремились в коридор. Анна вышла вместе с ними. Тварь же была увлечена поглощением своей добычи. Мы с Клейном обменялись недоумевающими взглядами. Никто не понимал, что делать дальше, если выстрелим, раним парня. Хотя он, скорее всего, уже был мертв. «Нужна тяжелая артиллерия», — невозмутимо сказал Клейн и вышел из кабинета. Я последовал за ним и обнаружил Анну, ждущую меня в коридоре. «Я же сказал тебе бежать отсюда!» «Я тебя тут не брошу!» Внезапно в дверном проеме показалась тварь. Она хлопнулась на пол, и один из ее отростков потянулся к нам. «Проклятье, бежим!» — взревел я. «Анна, беги!» Мы бежали, не чувствуя ног. Существо преследовало нас. Я палил, не глядя, как умалишенный, в надежде замедлить его и дать Анне шанс убежать. Она распахнула двери и выскочила на улицу. Тварь уже наступала мне на пятки. «Быстрее, быстрее, не останавливайся!» Анна побежала дальше. Я же только миновал двери. Существо ненадолго замедлилось, протискиваясь через дверной проем, но затем снова резво погналось за мной. Ученики с учителями бросились в рассыпную. Мы двигались в сторону спортзала тем же путем, что я пришел сюда. У меня появилась идея. «Анна, сойди с тротуара!» Справа возвышались сцены северного крыла, за которыми спрятался небольшой дворик. Но слева было бейсбольное поле, туда-то она и побежала. Я обернулся, и в этот самый момент тварь бросилась на меня. Тротуар вильнул вправо, а я отпрыгнул влево. Существо двинулось дальше, лишь задев мои ботинки. С трудом удержав равновесие, я побежал за Анной, которая была уже довольно далеко. Существо неслось в противоположную от нас сторону, так что, скорее всего, мы просто мешались у него на пути. Немного отдышавшись, я последовал за ним. Директор Филлипс стоял у дверей, ведущих в спортзал, и беседовала с двумя полицейскими. Тварь она увидела первой, ее глаза расширились, и она схватилась рукой за сердце. Громкий визг никак не вязался с ее обычной холодной сдержанностью. Полицейские схватились за бесполезное оружие и попрятались. «В сторону!» — заорал я. «Отойдите в сторону!» Наверное, они меня услышали, так как разбежались в разные стороны. Студень на мгновение остановился перед дверями спортзала, а затем просочился через них туда, откуда появился. В тот же момент появился Клейн с баллоном и ручным огнеметом, вероятно, пожертвованным местным клубом ветеранов, которым и в голову не приходило, что эта древность еще работает. Я поднял пистолет, скорее по привычке, и вместе мы зашли внутрь. Твари нигде не было видно, и мы приблизились к дыре в полу. На баскетбольной площадке лежало еще одно изувеченное тело. Одежда почти не пострадала, а я мог различить надпись на куртке «Куимби». Я похолодел. Каковы шансы? Конусы и желтые ленты были разбросаны по всему залу, судя по красноватой полоске слизи, ведущей к дыре. Тварь вернулась в освояси. «Вот же ж!» — ругнулся Клейн, уже подготовившись поджарить монстра. «Оно ушло», — сказал я. «Может, все закончилось?» Мы подошли к дыре и посмотрели вниз. Яма уже не была бездонной. Где-то на глубине 6 футов виднелись камни и грязь. Все это не поддавалось никакой логике. Я вышел наружу, чтобы посмотреть на свою дочь и обнять ее. Однако на улице я почувствовал, что за мной наблюдают. Похоже, заявился незваный гость. Я осмотрел территорию школы, опытным глазом выискивая возможные укрытия для наблюдателя, изучив бейсбольное поле, ближайшую парковку и крыши школьных построек. Я его нашел. «Он там», — сказал я. Клейн проследил за моей рукой. В сотне ярдов от нас на холме, поросшем травой, возле футбольных трибун, стояла одинокая фигура, следящая за нами в бинокль. Я ни капли не сомневался, что это и был Дюк Каррингтон, который пришел полюбоваться с безопасного расстояния тем, как свершилась его страшная месть. Он опустил бинокль, развернулся и побежал. Я направился к машине. «Рич, ты что это удумал?» — раздался из-за спины голос Клейна. Я проигнорировал его, громко хлопнув дверцей, и завел двигатель. «Рич, стой! Подожди меня!» Шины взвизгнули, и я свернул с парковки на дорогу, огибающую стадион. Этот маленький трусливый говнюк убил 3 человек, а может быть даже и больше, и ему придется за это ответить. Клейн сел мне на хвост, я услышал сирен позади, но даже не подумал притормозить. Проехав открытые сетчатые ворота, я свернул на уходящую в горку дорогу за трибунами. Добравшись до вершины, я увидел, как Каррингтон перелезает через забор внизу. Черт! Резко развернувшись, я свернул налево и начал осторожный спуск по травянистому склону. Машину трясло так, что я чувствовал каждую кочку позвоночника. Наконец я ударил по тормозам, выскочил из машины и перемахнул через забор, движимый чистым адреналином. Мальчишка улепетывал со всех ног, но я был слишком взбешен и быстро настиг его. Когда он обернулся удостовериться, что погони нет, наши плечи столкнулись, и мы оба рухнули на землю. «Гребаный убийца!» Я развернул его лицом к себе и уселся сверху. Он таращился на меня своими бешеными глазами, обведенными красным, и еле дышал. Об его щеку разбилась слеза. Моя слеза. Я занес кулак, чтобы ударить его. «Говна кусок! Прекрати!» Из-за спины раздался вопль Клейна. «Этот выблядок только что убил несколько детей!» Проорал в ответ я. «Детей! Но он сам ребенок!» «Да срать я хотел!» Я сжал пальцы в предвкушении его крови. «Рич, не надо!» Ударив несовершеннолетнего, я бы круто облажался. И мелкий паскудник это знал. Я видел это в его глазах. «Кот черный, Рич! Это черный кот!» — сказал Клейн. Услышав его, я будто окаменел. Но, встретившись взглядом с пацаном, захотел убить его еще сильнее. Тот явно был доволен собой. Его глаза светились от чувства собственного превосходства. Уголки его губ дернулись в улыбке. Он все же отомстил. Говнюк был уверен, что убийства сойдут ему с рук. Ведь их совершил монстр, а не он. И попробуй докажи обратное в суде. Кто в здравом уме поверит, что какой-то подросток мог вызвать тварь из ада? Кот черный. Я разжал пальцы. На следующей неделе в Траппервелле прошло четверо похорон. Я смог побывать на трех из них. Четвертое тело было обнаружено в мужском туалете. Я не пошел только на похороны Грега, сына Клея Куимби. На меня слишком многое свалилось, чтобы проявить такое великодушие. А может, мне просто не хотелось никого видеть. Еще через неделю, в субботу, Гарсия арестовал Винса за вождение в пьяном виде и посадил его по соседству с папашей, которого поймали в больнице, когда он сдавал Мерси с тремя свежесломанными ребрами. Наверное, такая жизнь — это адская пытка. Но я уже не испытывал жалости, памятуя о том, как Дюк Каррингтон заключил сделку с дьяволом. За жестокие убийства не может быть прощения. В тот момент мне стало все равно, почему человек стал злым. Важнее всего было остановить зло. Для этого я и пошел в полицию, чтобы добиваться справедливости. Однако не всегда законы помогают ее добиться. В них тоже есть лазейки. И случай в Таппервелле яркий тому пример. Иногда гнусные людишки вытворяют такое, о чем не написано ни в одном законодательстве. О таком не рассказывают в полицейской академии или на курсах обществознания. Некоторые события идут вразрез с привычным порядком вещей и выходят за рамки, установленные из лучших побуждений людьми, оказавшимися не в состоянии предвидеть все. В таких случаях правосудие должно вершиться вне закона, потому что закон не всеобъемлющ. Спокойной ночи, па. Люблю. Сообщение от Анны согрело, как теплый ветерок прохладным вечером. Она всегда желала мне спокойной ночи, когда я задерживался на работе. Я сидел в своем автомобиле на парковке возле церкви Таппервелли. Это не было очередным дежурством. Я ждал. Вскоре вдалеке послышался грохот. Я выключил двигатель и приоткрыл окно. Слева темноту прорезал желтый свет фар. Рев дизельного двигателя становился все громче. Судя по дребезжанию автомобиля и форме световых пятен, я сделал вывод, что пикап принадлежал Эрлу Кетчему, владельцу местной автомастерской. Это была его служебная машина. Посадить на пассажирское место Сонни Уоллеса, хозяина ломбарда, было прекрасной идеей. Они были моими помощниками, хоть и неофициальными. За пикапом тащилось что-то смутно угадывающееся в красном свете задних фар. По моей коже побежали мурашки от мысли, что это Дюк Каррингтон, связанный с заклеенным ртом, скользит по асфальтовой дороге на буксирной цепи. Звенья высекали задорные искры, соприкасаясь с асфальтом. Я слышал приглушенные крики ребенка. Его тело было покрыто множественными ссадинами. На такой скорости, пожалуй, он совсем скоро останется вообще без кожи. Как и жертвы, на которые он натравил адскую тварь с помощью своей проклятой магии холмов. Звучало гаденько, но, на мой взгляд, относительно поэтично. Это определенно был черный кот. Но я ничего не видел. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Екатерины Лилийской. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и YouTube-канала «Экстрим Хоррор» аудиокниги Владимира Князева.